довести до самоубийства главного детектива, расследовавшего его дело. Вот это триумф, так триумф. Брейди стоит на лестнице между этажами, глубоко задумавшись. «Жирный ублюдок все равно может это сделать», — говорит он себе. «Убийство собаки станет последней каплей». Только он сам в это не верит, и в висках начинает пульсировать боль. Он чувствует внезапно вспыхнувшее желание броситься в подвал, войти на синий зонт и потребовать, чтобы жирный экскоп немедленно сказал ему, о какой чертовой закрытой информации идет речь, чтобы он, Брейди, мог уличить его во лжи. Да только это будет большой ошибкой. Создастся впечатление, что он нуждается в моральной поддержке, может, даже впал в отчаяние. Закрытая информация. Да пошел ты, говнюк! Но это сделал я. Я рисковал свободой. Я рисковал жизнью, и я это сделал. Ты у меня этого не отнимешь. Это несправедливо! Голова болит все сильнее. «Глупый членосос», — негодует он, — «так или иначе ты заплатишь. Но сначала умрет пес. Может, умрет и твой нигерский друг. Может, и вся нигерская семейка, а после них еще много людей. Достаточно для того, чтобы случившееся у городского центра показалось пикником». Он поднимается в свою комнату, в нижнем белье ложится на кровать. Голова раскалывается, руки трясутся, словно он сам принял стрихнин. И лежать ему в муках до утра, если только... Он встает и выходит в коридор. Стоит у двери в спальню матери почти 4 минуты. Потом сдается и заходит. Залезает к ней в постель, и головная боль почти сразу начинает уходить. Может, дело в тепле, может, в ее запахе. Шампунь, лосьон для тела, перегар. Вероятно, во всем вместе. Она поворачивается к нему. Ее глаза широко раскрыты. «А мой красавчик, одна из этих ночей?» «Да». Он чувствует, как слезы жгут глаза. «Маленькие ведьмы?» «На этот раз большая ведьма». «Хочешь, чтобы я тебе помогла?» Она уже знает ответ. Он трется о ее живот. «Ты так много для меня делаешь». В ее голосе нежность. «Позволь мне сделать это для тебя». Он закрывает глаза. От нее очень сильно пахнет перегаром. Он не возражает, хотя обычно ненавидит этот запах. «Хорошо». Она быстро и умело заботится о нем. Много времени это не занимает. Никогда не занимала. «Вот», — говорит она, — «теперь спи, красавчик». Он засыпает почти мгновенно. Когда он просыпается в свете раннего утра, она похрапывает рядом, прядь волос слюной прилеплена к уголку рта. Он вылезает из кровати и идет в свою комнату. В голове прояснилось. «Яд для сусликов со стряхнином уже в пути». По прибытии он отравит собаку, и к черту последствия. К черту последствия. Что же касается этих нигеров с белыми именами из пригорода, они значения не имеют. Следующему идет жирный экскоп. После того, как получит шанс в полной мере прочувствовать боль Джерома Робинсона и горе Барбары Робинсон. И кого волнует, самоубийство это будет или нет? Главное, он уйдет. А после этого... «Что-то великое», — говорит Брейди, надевая джинсы и простую белую футболку. «Сияние славы». Что это будет за сияние, он пока не знает, но это нормально. У него есть время, и сначала он должен сделать кое-что еще. Ему надо опровергнуть утверждение Ходжеса о так называемой закрытой информации и доказать, что именно он, Брейди, и есть Мерседес-убийца, монстр, которого Ходжесу не удалось поймать. Нужно вдалбливать в Ходжеса эту мысль, пока тому не станет больно. Нужно еще и по другой причине. Если Ходжес верит в эту липовую закрытую информацию, Значит, и другие копы, настоящие, тоже верят. Это неприемлемо. Ему нужно... «Доверие», — объявляет Брейди пустой кухни. «Мне нужно, чтобы мне поверили». Он начинает готовить завтрак, яичницу с беконом. Запах просочится наверх, и, возможно, мама не устоит перед искушением. Если устоит, не беда, он съест ее порцию. Потому что голоден.